Простите, я понял, но вы хоть предупредили этого человека? Завтра же предупрежу и возьму под наблюдение. Об этом не беспокойтесь. Мэтр Максимилиано, удостоверившись в безвыходности положения, огорченно подергал себя за косу и официально сдался. После чего вдруг заявил, что ему крайне необходимо посмотреть на Ольгино проклятие, для какой цели им следует уединиться в его лаборатории. «С вашей репутацией приглашать девушку в свои покои?» — не преминул съязвить Шилар. «Вы не подумали, как выглядит ваше приглашение?» Старый хитрец одарил короля снисходительным взглядом, улыбнулся Ольге и серьезно объяснил. «Оно означает именно то, чем выглядит». «Ну вы и наглец. Не более, чем вы. Не стойте у девушки над душой, вы ей мешаете». «Ольга, я тебе настоятельно не рекомендую», — посоветовал напоследок его величество и, посчитав старого нахала достаточно посрамленным, направился прочь. Мэтр только усмехнулся. Ольга растерянно повертела головой и, наплевав на этикет, крикнула вслед уходящему королю. «А почему?» Тот приостановился, оглянулся через плечо и наставительно сообщил. «Потому что Кантор взбесится». «Как это низко!» Досадливо поморщился старый Лавелас. «На мой взгляд, если Диего приревнует, это только пойдет ему на пользу». «Ой, нет!» — испугалась Ольга. «Лучше не надо. Он и так весь изревновался, не надо. Тем более, что он вот как раз сюда идет». К ним действительно торопливо приближался Диего. Кабальеро уже натанцевался и торопился вырвать охмуряемую даму из грязных лап папенькиной репутации. Придворный мах оглянулся и начал выбираться из-за стола. «Ну что ж, полагаю, в компании Диего вам не грозит навязчивое внимание нашей оппозиции. Приятно было познакомиться». «Мне тоже». Мэтр улыбнулся и испарился прежде, чем встревоженный сын приблизился к столику. Ольга успела только заявить о необходимости серьезного разговора. Диего вовсе ничего не успел сказать. Подбежал Мафей и сообщил, что делегация собирается домой, так как у Киры разболелась голова, а у Шилара еще куча дел. Если кто-то хочет развлекаться дальше, надо подойти к Мельди и договориться о времени. Кому как, а Ольге уж точно давно расхотелось развлекаться. Судя по кислой физиономии Дона Диего, ему тоже. Едва Ольга с Кантором, наскоро попрощавшись, исчезли в телепорте, Шилар III принялся тормошить своего придворного мага. «Мэтр, срочно пойдемте к зеркалу, я обязательно должен видеть, что сейчас будет». «Ваше Величество, это неэтично!» Возмутился наставник, но король перебил его на полуслове. «Вы разве не обратили внимания, какое многообещающее выражение лица было у Ольги? Она явно или что-то узнала, или до чего-то додумалась. И домой к Антеру напросилась специально, чтобы об этом поговорить. Я должен видеть, до чего они договорятся. Если помирятся, то неэтичную часть действия мне показывать не надо. А если поссорятся...» Да Кантор отмочит какую-нибудь непоправимую глупость, которая первой стукнет в его контуженную горячую голову. Если потребуется срочно вмешаться, чтобы его остановить. «Что же я буду делать, когда вы доживете до возраста вашего дедушки?» — посетовал мэтр Стран и все-таки повиновался. «Почему ты молчал? Почему не сказал мне сразу? Ты же знал, знал, ты давно знал!» «Неправда». Кантор сидел спиной к Ольге и, медленно, словно изыскивая повод дальше не оборачиваться, складывал дрова в камин. «Я только по приезде узнал, что речь идет о тебе, когда мне король рассказал о ваших полетах на пьяном драконе». «Но почему нельзя было сказать?» Ольга взволнованно металась по комнате, комкая в руках плащ. Ей не хватало слов. «Неужели я какая-то стерва бесчувственная, чтобы заставлять тебя всю жизнь мучиться? Можно же что-то придумать, например, ну, быстро расписаться и тут же развестись. У вас же можно разводиться, я знаю. Зачем надо было вот так, молчком, тайком, не признаваясь, лезть в мою личную жизнь и преследовать моего парня, и все только потому, что тебе нужно избавиться от проклятия?» «Не потому», — тихо через силу выговорил мистралиец, по-прежнему не оборачиваясь. «Диего, почему я тебе должна верить? Один раз ты меня уже обманул, а может быть и не один. А может быть, ты лгал мне все то время, что мы с тобой знакомы?» «Нет». Бойкий маленький огонек спички исчез в складках скомканного бумажного листа, весело полыхнул, разрастаясь, и переполз на сухие поленья. «А если мы проверим?» Ольга остановилась, суетливо порылась в сумочке и с громким стуком выставила на стол крошечный пузырек. «Может, я правда дура, но придумывала себе бог весть что, а вы действительно только братья?» Кантор, наконец, обернулся, уставившись на нее с осторожным недоумением. «Братья? Ты о чем?» Вроде бы познакомиться с Амарго ты никак не могла. Не знаю, о ком ты и при чем тут он. Это он постоянно твердит, что мы с его величеством братья, пояснил мистер Алиец, поднимаясь. Но если ты не о том... Он внезапно осекся и медленно перевел взгляд с Ольги на пузырек, потом обратно. Даже в полумраке неосвещенной комнаты было видно, как резко посерело его лицо и как мелькнула в глазах тень скрываемого страха. «Я вот об этом», — неумолимо продолжила Ольга, указывая на злосчастную склянку. «Если ты действительно меня не обманывал, ты позволишь проверить мои подозрения. Ты сейчас снимешь рубашку, сам подставишь мне правое плечо, и мы посмотрим, что будет, если его протереть растворителем для волшебной краски. Если ты откажешься, значит, я была права, и ты полгода вешал мне лапшу на уши, не говоря уже о всяких снящихся мертвых мужьях».